9. Вождь должен уметь поощрять, должен распознавать истинное дарование, должен давать работу соответствующую. Явление похвалы достойной будет садом признательности. Но уже сказано, что благодарность есть мост к высшему свету.